Слава Господу! Кто из вас был на прошлом служении? Можете поднять руку. Слава Господу! Я слышал, что в прошлое служение Юля взяла непростую тему. У нас во вторник большие дискуссии разгорелись по поводу этой темы. Иногда нам нужно заглянуть вглубь себя. Иногда нам нужно посмотреть, чего там происходит в нашем сердце. Господь, Он призывает нас к этому. Библия говорит, что мудрый человек, что помышления сердца человека — глубокие воды. Но мудрый человек вычерпывает их. Да, вычерпывает. Потому что в тихом омуте водятся. Дорогие, вы знаете, на глубоких обидах, на глубоких ранах в душе, на глубоких болях и переживаниях обычно дьявол вьет свое гнездо, обычно строит свое царство. Не то, что обязательно человек должен быть одержимым, но там сидит крючочек, за который дьявол иногда может дернуть тебя. Поэтому Бог и напоминает нам о том, что нам нужно открывать свое сердце перед Богом, открывать свои желания перед Богом. Не только то, что в нашем сердце хорошее и прекрасное, но то, что в нашем сердце неправильное и больное, то, что в нашем сердце греховное и разрушенное. Все нужно открывать перед Богом. И вы знаете, Христос, Он любил использовать шокирующие примеры. Все так склонились, пишут, что-то делают. А мне тоже интересно, а что вы делаете? Такая работа, занятость такая. Христос любил использовать шокирующие примеры, потому что людям трудно было запомнить Слово Божие. Это сейчас мы умеем писать, умеем читать все. Во времена Иисуса не все умели читать и писать. Я был в Турции, в церкви православной, она не была действующая на тот момент, Николая Угодника по преданию, ну, как музейно. Нас повезли туда, очень интересное место. И там видно, что люди, для которых было служение, они не умели читать и писать. Там не было каких-то текстов написано Писание. Они бы их не прочитали. Там не было каких-то высоких, сложных материй. Там были визуальные примеры, на которых люди пытались запомнить Евангелие, пытались понять Евангелие. И Христос, Он применял тоже яркие, запоминающиеся визуальные картины, чтобы мы могли понять истину Божию, запомнить и начать делать. Это не значит, что, открывая свои эмоции, нужно обязательно на кого-то кричать, рассказывать, какие все плохие. Но если в твоем сердце это есть, открой это Богу. Если в твоем сердце есть эта боль и горечь, расскажи Ему об этом. Библия говорит, что когда мы открываем свое сердце, свои желания перед Богом, мир Божий соблюдет наше сердце, помышления во Христе Иисусе. У нас будет мир, у нас будет покой. Пока ты один сражаешься с твоей проблемой, тебе трудно. Трудно человеку быть одному. Когда ты поделился своей проблемой с Богом, тебе намного легче будет. Аминь? Вычерпывай, вытаскивай из сердца все, и грязное, некрасивое выкладывай перед Богом. Не нужно это все прятать, потому что Он все равно знает, что в твоем сердце находится. Но Он все равно любит тебя. Он заплатил за тебя самую дорогую цену. Он выкупил тебя. И вы знаете, когда покупаешь большой дом, или квартиру, или какой-то участок, ты приходишь и ты понимаешь, что часто бывает, что предыдущие хозяева не очень хорошо заботились об этом месте. Да? Ты заходишь, и где-то там грязь, где-то, может, тараканы бегают. или крысы? Девушки сзади, вы любите крыс? Не любите? Ну, домашние крысы есть. А у вас дома есть крысы? Хомячок. Ну, хомячок — это не крыса. Хомячки, они такие милые, сладкие. У нас тоже были хомячки. А крыса — это хищник. Маленький, умный, злой хищник. И вот бывает, заходишь в дом, а там бегает все это. И так в нашей жизни. Бог нас купил со всем багажом из мира. И у него есть план, как вредную часть этого багажа выгрести. Но нам надо открывать эти комнаты перед ним. Он не вламывается. Он говорит, все стою у двери и стучу. Если кто откроет дверь, войду и буду вечерить с ним. Но если у тебя нет крыс, то слава Богу. Но если есть, открой ему. Иисусу, покажи. Ну вот мучает меня вот это, достает, не знаю, что с этим делать. Люди мучают. Страхи мучают, проблемы мучают, еще что-нибудь мучает. Расскажи Господу, открой свое сердце, поделись с Ним. Он тебя не осудит, Он заплатил за тебя огромную цену. Вы знаете, до кого Бог не может достучаться? Или, скажем так, у кого из людей не получается получить помощь от Бога? Как вы думаете, у кого? Неверующих. Может быть, да, но я бы сказал так. У тех, кто не хотят этой помощи, у тех, кто не хочет впускать Бога в свою проблему. У Бога нет неразрешимых проблем. Я помню очень интересное свидетельство. Пришел в церковь, покаялся большой бухгалтер какой-то там фирмы, огромной фирмы. Он пришел, Бог коснулся его сердца. И когда вызвали на покаяние, он пришел к священнику и говорит, ну я не могу покаяться. Говорит, почему ты не можешь покаяться? Говорит, я не могу покаяться, потому что тогда мне надо будет признаться хозяину, что я у него украл там, на тот момент эти были большие деньги, 15 тысяч долларов. Он говорит, ну давай мы помолимся, чтобы Бог тебе помог как-то с этим. Он говорит, ну меня в тюрьму посадят, если я ему расскажу правду. Он говорит, давай мы помолимся, чтобы Бог тебе помог с этой проблемой. Ну он покаялся, помолились они, и он решил, а, все равно признаюсь. Пошел к этому хозяину, пришел к нему, говорит, я не могу больше у тебя работать, я признаюсь, я устроил тебе недостачу, украл у тебя 15 тысяч долларов. Хозяин посмотрел на него и говорит, ты знаешь, ты неплохо работал все эти годы. Я вижу, как фирма под твоей работой, она процветала. И это хорошо, что ты признался, честно, что ты это сделал. Я тебе предлагаю, давай ты будешь работать у меня еще 5 лет, и часть твоей зарплаты пойдет на возвращение этих 15 тысяч долларов. И я тебе еще повышаю зарплату за то, что ты хорошо работал. И я думаю, как раз у тебя все получится. Интересная ситуация, да? Я хочу сказать, что у Бога есть выход для твоей проблемы. У людей, у меня, у тебя, может, не всегда этот выход есть, но у Бога он есть. И если ты будешь открывать свою проблему и приносить ему свою проблему, и говорить ему об этом, он тебя выведет. И очень часто, если проблема глубокая, то путь он имеет какую-то длину. Это не моментально. Евреи не сразу вышли из Египта. А когда вышли, не сразу вошли в землю обетованную. Если бы они не роптали, они бы как минимум год погуляли бы еще по пустыне. Потому что им нужно было поменяться, им нужно было подготовиться к новой жизни. Не надо было делать копию Египта в земле обетованной. Нужно было сделать новый народ. Новое творение Божье должно было быть. Но они задержались там. Потому что они не понимали, что Бог хочет с ними сделать. Мы можем понимать, нам не обязательно задерживаться. То же самое с твоей проблемой. У Бога может быть какое-то время, когда Он будет разбираться. Но ты все равно открывай эту проблему перед Господом. Ты все равно делись с Ним, ты все равно говори, какая бы проблема она ни была. Бог тебя любит, Бог тебя вытащит. Я помню, у меня одна Один грех был 12 лет. Некрасивая цифра. Длинная цифра. И не то, что там каждый день. Ну так. Вот думал, что уже совсем свободен. Все уже, все. Там месяц прошел, уже забыл все. Это... Опа. Что такое? Ну все уже там молился, постился. По пасторам ходил, исповедовался. Не знаю, что делать. Уже взвал Богу, и Господь, я думаю, что ты... Ты бы меня уже в ад бы послал за это давно. А он мне проговорил тогда, а я тебя освобожу. И он меня освободил. Но на это потребовалось время. Потому что некоторые грехи имеют очень глубокие корни. Но их все равно нужно приносить Богу. Их все равно нужно приносить Богу. Их все равно нужно открывать Богу. Каждый день, каждый раз. И Бог, Он будет работать. И Бог, Он будет очищать. И Бог, Он показывает новые пути, совершенные пути, благословенные пути, как это сделать. И мы с вами поэтому проходили довольно долго тему, которую можно озаглавить покаяние. Да? Мы тут говорили много-много о том, что нужно исповедовать и грехи, и проблемы, и эмоции, и боль. Все выносить из своего сердца, ничего в себе не держать. Потому что если ты держишь в себе, оно там что? Гниет. На этом, кстати, и в моей жизни были проблемы. Я держал все в себе. Ну, не все, но многое. И оно там гнило. Когда Бог научил выносить, перестало гнить. Выбросили мусор, вычистили, вымыли. Слава Богу, слава Богу. И вы знаете, сегодня, когда я молился, я почувствовал, что пора пришла переходить к следующей теме. К следующей основной глубокой теме. Это будет у нас, я думаю, несколько служений. Тема веры. Давайте мы посмотрим кратко, напомним себе, с чего это все начиналось. Матфея 3 глава с 1 по 2 стих. Это было слова, служение и проповедь Иоанна Крестителя. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев. Матфея 3 глава с 1 по 2 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель, его служение крутилось вокруг первой темы нашей, в которой мы старались углубиться, понять. Я не скажу, что мы все изучили, но мы срезали очередной слой. Фундамент положили чуть поглубже, значит, здание будет чуть повыше». Ну, со временем Бог еще фундамент углубит. Знаете как? Человек строит фундамент один раз и дом один раз. И дай Бог, чтобы оно стояло. А Бог сотворил так, что дерево постоянно растет и вниз, и вверх. Вот мы больше как деревья посаженные при потоке, и вот чем как дом. Так что с годами покаяние углубляется, оно не меньше становится. И вера тоже растет. Вот сейчас были корешки, теперь будут вершки. Теперь вера. Итак, вспомнили. Иоанн говорил, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Как оно приблизилось? Кто помнит? Царь пришел. Небесный. На землю. Аминь. Итак, он не просто родился, он к тому времени уже стал совершеннолетним. Пока мы маленькие, в Боге, в Духе, о нас можно радоваться, как радовались о младенце Иисусе, но мы не служим. Подрастаем, начинаем возрастать в любви у Бога, людей. Иисус стал совершеннолетним, начал служить. Другой уровень, другое качество. Так же будет в нашей жизни. Марка, 1 глава, с 14 по 15 стих. Следующий уровень. Марка, 1 глава, с 14 по 15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Собственно, Царствие. «И говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы знаете, почему у многих верующих людей не хватает веры? Потому что они не до конца покаялись. Ну, есть и другие причины, как вера растет. Но если никак не получается верить, вообще, значит, не до конца покаялся. Покайтесь и веруйте. Через «и». Чем больше покаяния, тем больше веры. Чем меньше покаяния, тем труднее верить. Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. С покаянием разбирались. Разберемся с верой и с Евангелием. Значит, чтобы понять, веровать в Евангелие, надо понять, что такое верить и что такое Евангелие. И мы много это знаем, но сегодня будет некоторое напоминание, чтобы возгреть в нас более чистый смысл. Каждый день нам нужно есть хлеб. И хотя вчера мы его уже ели, это не значит, что сегодня он нам не нужен. Итак, что такое вера? Давайте мы посмотрим на определение веры, которое записано в послании к евреям, 11 главе. В эту главу, я думаю, мы будем еще возвращаться. Это очень сильная глава. Послание к евреям, 11 глава. Давайте мы посмотрим, что такое вера. Ведь мы же верующие люди. Ну уж у кого должна быть вера, так это у верующих. Если у верующих нет веры, то чай хана. Итак, что такое вера? Я бы верил, если бы знал, что это. Что это такое? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы верите, что я одет в костюм? Ну, это видно. Что тут верить? Да? Что у меня есть волосы? Слава Богу. Верите? Микрофон есть. А вы верите, что сейчас через это здание проходит целая куча микроволн? Но мы это уже не видим. Почему мы в это верим? Потому что у нас есть мобильные телефоны. Они как-то работают. Если мы немножко учили этот вопрос, то мы знаем, что они работают на микроволнах и что они постоянно связываются с какими-то станциями. Но мы их не видим. Но у нас нет никаких проблем в это поверить. Да? Так вот, вера — это осуществление ожидаемого. То есть надо что-то ожидать. И уверенность в невидимом. Почему еще трудно людям поверить в Слово Божие? Потому что они привыкли верить в то, что они видят, в то, что они чувствуют. А тут надо верить в невидимое. В то, чего ты не видишь. Но то, чего ты ожидаешь. Угу. Второй стих. В ней свидетельствованы древние. То есть это не новая вещь. Вера. Это хорошо. Знаете, как с новыми вещами? Купил какую-то новую вещь, никто не знает, что с ней делать. Как включать, как ее не сломать, как она работает. А тут древние еще свидетельственные. Ну, значит, можно посмотреть, что там было, что произошло, как работала вера. И давайте мы посмотрим на первого древнего, о котором здесь написано. 4 стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Вы не обидитесь, если я куртку одену? Мне очень холодно. то я чувствую, что сейчас скорость проповеди замедлится. Язык будет так все медленнее, медленнее и медленнее двигаться уже от холода. Или дрожать начнет. Итак, мы говорим о вере. Мы хотим понять, что такое вера. Кому здесь нужна вера? Кому здесь не нужна вера? Поднимите руку. Аллилуйя. Никто не спит. Или так спят, что уже не отвечают. Ладно. Итак, вера, уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого. Верою Авель принес Богу лучшую, нежели Каин, жертву. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Вы знаете, что там Авель принес, что Каин принес, вы помните? Ну, Авель не совсем мясо, он его сжег. Он не просто выложил кусок мяса и сказал: Бог, подарок. Мясо. Он его сжег. А Каин принес плоды. Да нет. Дело не в этом. Давайте мы сейчас подумаем, попытаемся понять, что же такого было у Авеля, что же такого было у Каина. Давайте 6 стих посмотрим. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Давайте мы подумаем над этим стихом, потом снова вернемся к Авелю и к Каину. Смотрите. Если у тебя не будет веры, ты будешь делать все хорошо, все правильно. Ведь Каин, в принципе, правильно же дело сделал. Он как бы хотел подарок Богу, пожертвование принести. Ну, хорошее дело, в конце концов. Ну, даже если не совсем тем, что надо. Но его дар не был принят, потому что был без веры. Если у тебя нету веры, то Богу ты угодить что? Иными словами, нельзя понравиться Богу, если ты без веры. Если ты будешь без веры, ты Богу не понравишься. Можно иметь красивую прическу, шикарный макияж, прекрасную одежду. Ты будешь нравиться парням. Но без веры Богу не понравишься. Можно быть очень сильным, очень много делать добрых дел, но без веры Богу не угодно. Не просто не угодно, а невозможно. Не получится. Дорогие, некоторые из вас очень хорошие и честные люди, но вы чувствуете, что ты не угоден Богу. Это не потому, что ты делаешь что-то плохо, это потому, что без веры. Нужно понять, что такое вера, как иметь веру. Это несложная штука. Без нее нельзя угодить Богу. Не получится, невозможно. Смотрите, почему? Библия объясняет, почему. Ну, там сверху танцы у них. Не волнуйтесь. Закончится служение. Можете потанцевать. Подождите немножечко. Смотрите, почему нельзя без веры? Ибо надобно, надо, это нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Как вы можете угодить тому, в кого вы не верите, что Он есть? Надо быть уверенным, что Бог есть. Я думаю, что все здесь сидящие более-менее в этом уверены. Если нет, подойдите ко мне после служения, пожалуйста. Поговорим с вами, я убежду, как правильно сказать по-русски, что он есть. На это есть море, море доказательств, миллионы. Нам просто мозги запудрили эволюцией. Если выбросить эту эволюцию, ну просто очевидно, что он есть. Но этого мало, дорогие. В то, что Бог есть, верит даже дьявол. Знает, видел, верит, трепещет, да. А вот следующая часть. Ищущим его воздает. Вот этого во многих церквях не хватает, дорогие мои. Дорогие мои братья и сестры, мало верить, что Бог есть. Надо верить, что ищущим его он воздает. Он вознаграждает. Вы знаете, когда я узнал это место Писания, это было в 90-х годах, я так заинтересовался вообще этим вопросом. Что у вас там такое, дорогие, а? Вы опасаетесь ее пришествия на землю? Позовите тогда. Ну, да. Снизу находится что? А если оно рухнет вниз? А потом? Я предлагаю все-таки сделать это со стремянкой. Но пока стремянка не пришла, вы оттуда отойдите все, да? И послушайте проповедь. Итак, в 90-х годах я услышал это местописание, что ищущим его Бог воздает. Что Бог вознаграждает. Я начал искать, за что же Бог вознаграждает там? Что вы знаете, за что Бог воздает? Помните что-нибудь? Вот как можно получить от Бога награду? Или воздаяние, или вознаграждение? Вот хочу, чтобы Бог меня наградил. А? Искать, да. Ну как искать? Вот искать как? Молитве, да. Помните? «Помолись Отцу твоему, который тайный, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе...» Обещает вознаграждать, да? За что еще Бог воздает? За послушание. Да. За что еще воздает? Послушание — это как? Что делать-то? Слушаем слово и делаем. Да, очень хорошо. Еще, ну как вот конкретно, например, слово — это вот... Здесь много слова-то. Здесь... 1300 или сколько страниц там. Я хочу получить воздаяние от Бога. Награду хочу. Как сделать? Что делать мне? Жить по слову. С какого слова начинать будем? С любого. Хорошая идея. Начнем с Ветхого Завета. Левитов нельзя есть свинину. Поможет? Наверное, не совсем, да? Хорошо, не буду вас мучить. Мы живем по Новому Завету, хотя в Ветхом Завете много чего для нас тоже есть. Мы живем по Новому Завету, в основном по словам Иисуса Христа. Хорошо, отвлекли тут нас на самом интересном месте. Пробуем еще раз. Без веры угодить Богу невозможно. Значит, вера кому нужна? Нам. Приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот нам очень-очень важно знать, что Бог не просто какая-то абстрактная, далекая личность на небе, которому все равно, чем ты тут занимаешься на земле. Он только потом тебя будет бить палкой по голове за твои грехи. Нет, Он не такой. Он Папа Небесный, который ждет, когда же его будут искать люди, которых он сотворил. Когда же они захотят узнать, что же у Бога-то есть для них. Аллилуйя! Освобождение приближается. Вы знаете, мы сильно зашуршали, потому что есть опасность, правда? Мы понимаем, что опасность довольно реальная. И поэтому мы хотим ее устранить. Вот ребята над этим работают. Но ведь есть духовная опасность. И она тоже довольно реальная. Грех губит людей, они идут в ад. Нам надо это устранить. Иногда это бывает сложнее, чем то, что Рома сейчас делает. Может, снять его оттуда уже? Может, снять его совсем уже оттуда? Пусть хозяева разбираются, что они там с лампой делают. Ну да, может, его лучше сместить на пол? Ну, если не сместить постепенно, то будет без жертв и разрушений. А если само сместится? Ну, держится оно там? Конструктор гарантирует крепость конструкции? Понятно. Плюс-минус 3%, да? Хорошо. Ладно, не будем вспоминать грустное. Итак. Потихонечку возвращаемся к реальной жизни, к проповеди. Опасность устранена. Можно слушать дальше. Итак, Бог есть, и ищущим его воздает. Бог вознаградит тебя, если ты будешь искать его. Твоя вера не останется незамеченной. Библия говорит, что твой труд нечетен пред Господом. В Нагорной проповеди, которую, надеюсь, вы читали недавно, там есть три места Писания, где про награду говорится очень явно. Помните? Милостыня, молитва и пост. Да? Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бог есть, и ищущим его воздает. Он вознаграждает. Это центральная мысль, ты должен понять. Бог не безразличен к тому, что ты его ищешь. Бог вознаграждает. Бог благословляет. Бог помогает. А вот как он это делает, это его индивидуальная работа с тобой. И здесь нужно быть уверенным в невидимом, потому что не всегда он это делает так, как ты и я думаем. Мы думаем, что воздаяние, ну, это где-то пару миллионов долларов в день. Хорошая была бы идея? В год. А если буду больше молиться, может, в день? Ладно. А Бог, он знает, что для нас важнее. Бог, он знает, что нужнее нам сейчас. У Бога другая система ценностей. Поэтому мы верим в невидимое. Мы, может быть, не видим сразу, чем Бог воздает нам и как он это делает. Но мы продолжаем осуществлять ожидаемое. Мы ожидаем, что Бог воздаст, и он нам воздает. Мы не всегда это видим, но мы всегда его ищем. Дальше, смотрите. Ищущим его. Я помню карикатуру одну. Фонарь, ночь, и мужчина под фонарем ползает, чего-то ищет. Полицейский спрашивает, что вы ищете? Он говорит, я кошелек потерял. А где вы его потеряли? Вон там потерял. А что вы тут ищете? А здесь светлее. Мы не всегда ищем Бога там, где надо. Мы частенько ищем там, где нам хочется. Но если мы делаем это искренне, Бог все равно воздает. Я помню, рассказывали один потрясающий рассказ. Пришел человек неверующий, никогда в церкви не был, вообще не был. И он попал на проповедь, была проповедь про Иисуса Навина. Это не Иисус Христос, это Иисус другой, человек с тем же именем из Ветхого Завета, полководец израильский. И в конце был призыв к покаянию, принять Иисуса своим Господом и Спасителем, и он не понял, какой Иисус. Он пришел домой, у него мама болела, положил на нее руки и сказал: «Во имя Иисуса Навина, будь здорова!» И она выздоровела. Потому что Бог ищущим его воздает, не потому что он правильно это сделал. Он это сделал вообще неправильно. Если бы я сейчас молился во имя Иисуса Навина, Бог бы мне не воздал. Потому что я знаю правду. Но он искал, как умел. Поэтому вы иногда слышите свидетельства людей, которые не знают, что делают, но они ищут Бога, и у них работает. Они думают, это правильно. Работает не потому, что правильно. Работает потому, что ищут Бога, и Бог ищущим его воздает. Но лучше искать там, где нужно. Искать в его слове. Потому что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. И Бог ждет, когда наше младенчество закончится, и когда мы начнем искать его по его слову. Смотрите, Каин и Авель. У них было немного информации, у них не было Библии. У них было Божье творение. Они могли посмотреть вокруг, как Бог все устроил. Они могли проанализировать, ну, насколько могли. Посмотреть, подумать, растения, животных. И они могли послушать Адама и Еву, их рассказ. Что было? Плюс они могли подойти к границе рая, и там было что-то достаточно огненное, крутящееся и не пускающее. То есть они видели, ну, я не знаю, наверное, там был какой-то огонь, который закрывал вход в рай до потопа. Рай же был на земле. Эдемский сад. Я думаю, все люди видели закрытые двери рая. Это все, что они знали. И вот, когда мы будем читать Бытие, 3 главу, мы увидим 6 стих. Бытие. 3 глава, 6 стих. Как получилось грехопадение. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Мы видим, что когда Адам с Евой согрешили, непослушанием Богу съели запретный плод, они увидели свою незащищенность, они увидели свою наготу, они увидели свое несовершенство, они увидели свою непокрытость. Это то, что часто люди видят в себе, когда они сталкиваются с Божьей праведностью, с Божьей святостью. Они смотрят на себя, они говорят: «Я не живу как Христос, я не живу как апостолы, я грешник». Что сделал Адам и Ева? Они попытались решить эту проблему сами. Проблему своего несовершенства. Они это несовершенство закрыли, попытались закрыть смоковными листьями, фиговыми листочками прикрылись. Сшили юбочки из листочков. Вид был не очень. Делать они это не умели, плюс они были в шоке от того, что они увидели. Человек, когда видит свое несовершенство, он обычно ощущает такое сокрушение большое, такой шок. А я, оказывается, тоже грешник. А я, оказывается, тоже несовершенный. И человеку становится стыдно, и он это прячет под смоковными листьями. И потом мы видим, что они еще от Бога прятались за деревьями рая. Люди пытаются спрятать свое несовершенство сами. Но мы видим, что когда Бог пришел, он поговорил с Адамом, поговорил с Евой, и змею высказал все, что с ним будет. раздал всем наказание. Он потом сам решил проблему их несовершенства. И сделал, 21 стих, 3 глава Бытия. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Видите, там две иллюстрации. Они там прячутся за деревьями среди листочков и в одеждах уже кожаных. Мы не знаем как. В Библии не описано деталей. Вообще то, что было до потопа, очень мало описано деталей. Но я думаю, все из нас понимают, что кожа на кусте не растет. Ты видел кожаный куст? То есть кожа растет на животных. Я верю, что Бог привел к Адаму и Еве какую-нибудь овечку или, может быть, несколько. И на их глазах он убил этих овечек. Он снял с них эту шкуру, и он сделал для них одежду. И Бог показал, что за их грех, за грех Адама и Еву, пострадало невинное животное, и его шкура покрыла их несовершенство. Я точно уверен, что Адам с Евой рассказывали об этом и Каину, и Авелю. И эти ребята прекрасно знали, что Божий путь, как можно покрыть наше несовершенство, это чтобы пострадало за нас невинное животное. И Авель поверил этому рассказу, и он сделал так, как сделал Бог. Он старался подражать Богу. Он тоже убил тех овечек, которых он пас несколько. Он принес их в жертву Господу в качестве подарка. Тем самым Авель сказал: «Я несовершенен, но это животное покрыло мое несовершенство пред Тобой, Господь. Я приношу его Тебе в подарок». Это была жертва Авеля. Он верил тому, что ему рассказывали Адам с Евой. Им самим что же одежда нужна была? Значит, они ради одежды тоже убивали животных. Они понимали, что это Божий путь, как можно быть покрытым. Каин принес свои труды Богу. Он принес ему фрукты, овощи, семена. И Бог не вознаградил Каина за это. Бог не благословил, Бог не воздал ему. Не воздал ему так, как Каин думал, но Бог говорил с Каином. В Библии написано больше слов, которые Бог говорил с Каином, чем то, что он говорил с Авелем. Он говорил с Каином до греха убийства. Он говорил: грех лежит у твоего сердца, но ты господствуй над ним. Он говорил после убийства с Каином. Не написано, чтобы он с Авелем говорил. Бог воздал Каину. Бог общался с ним, Бог говорил, Бог пытался научить его, но Каин не хотел на самом деле искать Бога. Он, видимо, какой-то просто обряд или обычай совершал. Может быть, родители уговорили Каина, что надо Господу что-то принести. Мы не знаем. Но факт тот, что он сделал это не по вере, не так, как делает Бог, не так, как ему рассказали Адам с Евой. И Бог не принял эту жертву. Я хочу сказать, что в Новом Завете Бог принес более совершенную жертву. И это то, к чему относится вера наша. Это Евангелие. Давайте мы посмотрим первое послание к Коринфянам, 15 главу. Первое послание к Коринфянам, 15 главу. Итак, Иисус проповедовал о чем? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Во времена Адама и Евы они могли верить, что смерть животных покрывает их несовершенство. Мы видим в Ветхом Завете, что смерть многих животных требовала, чтобы покрыть грехи Израиля. Но мы видим, что в Новом Завете была принесена последняя совершенная жертва, которая покрыла все наше несовершенство. Послание к евреям говорит, что оно сделано навсегда совершенными освящаемых. Это значит, что жертва настолько сильная, настолько большая, настолько великая, что нам больше покрывать и приносить другие жертвы не нужно. Мы покрыты этой жертвой. Давайте мы посмотрим об этой жертве, вспомним. Вы все не знаете, но нам надо вспоминать и вспоминать и вспоминать этой жертвы, потому что это центр нашей веры. Когда мы от нее уклоняемся, уходим с дороги, идем на обочину, куда-то нас несет. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Видите, можно тщетно уверовать. Это если вместо Евангелия заменить это какими-то традициями и какой-то ерундой. Если не держать его так, как нужно. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, и после всех явился и мне, как некоему извергу. Что мы здесь видим? Что такое Евангелие? Благая весть, да. Здесь есть с греческого. Евангелие — греческое слово, вы все знаете, что это означает. Благая или радостная весть. Принесена великая жертва. Больше, чем у Авеля. Больше, чем в саду Эдемском у Адама с Евой. Больше, чем все ветхозаветные жертвы вместе взятые. Сам Сын Божий умер за грехи твои и мои, по Писанию. Об этом нужно помнить каждый день. Об этом мы сегодня будем вспоминать. Это самое важное в жизни христианина, Евангелие. Христос – центр нашей жизни. Мы можем слушать разные темы, разные идеи, разные мысли могут пролетать в нашей голове, но это должно быть в центре жизни. Христос и Его Евангелие. Он умер за грехи наши по Писанию. И этого достаточно, чтобы искупить нас от греха. Он погребен был, и наш ветхий человек должен быть тоже похоронен. Библия говорит, что мы должны связывать все, что происходило с Иисусом, с нами. Мы тоже должны умирать для греха. Ветхого человека мы хороним когда? Образно. Водное крещение, да? То есть те, которые верят в Иисуса и еще не крестились водным крещением, ваш труп еще сверху валяется духовный. Пора его крестить в смерть. И что воскрес в третий день по Писанию. То есть Иисус не остался в гробе, Он воскрес, и нам нужно воскреснуть для новой жизни. И потом Он явился, то есть Он показал, Он доказал людям. Евангелие простое. Евангелие... Бывает, люди настолько удивляются этой простоте, что они начинают выдумывать. И во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, в 3 стихе, мы читаем, Павел к тем же самым Коринфянам говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот эта простота Евангелия, что все вращается вокруг креста. Смерть, погребение, воскресение, явление. Она как бы отпугивает людей. Как бы слишком просто. А где мудрость? А где слава? А где красота? А что делать? А чему учиться? И люди уклоняются от креста. Люди уклоняются от Евангелия. И вот этой простоты им кажется недостаточно. И что происходит с такими людьми? Умы повреждаются. Скажите, это опасно или не опасно? Спасибо. Не работало что-то, да? Повреждаются умы, уклонившись от простоты во Христе. Простоты во Христе. Дорогие мои, сегодня такая вводная проповедь, да, о вере. Мы уже каялись, кто покаялся. Надо начинать верить в Евангелие. И я прошу вас, подумайте дома об этом во всем. Поразмышляйте. Возьмите конспект. Почитайте эти места Писания в Библии сами. Поразмышляйте, подумайте. Что сделал для нас Христос? Что Он ожидает от нас? Надо ли нам сейчас перед Богом или перед людьми покрываться какими-то, я имею в виду совесть. Тело-то покрывать, конечно, надо. Надо ли нам нашу совесть, нашу жизнь прятать от Бога за деревьями рая? Или нам нужно прийти к Нему и позволить Ему покрыть нас? Покрыть своей любовью, покрыть своим прощением, покрыть своим очищением, покрыть своим освобождением. Бог ожидает тебя и меня не на основании наших дел, на основании нашего веры в Евангелие Господа Иисуса Христа. Это Евангелие изменило миллиарды людей. Верующих в мире более миллиарда. Пятидесятников более миллиарда. Бог изменил миллиарды людей. Миллионы людей Он изменил потрясающим, радикальнейшим образом. И все это Он сделал не через великие мудрости, не через великие знания, не через теологические университеты, а через простое Евангелие и через веру в это Евангелие. Давайте мы помолимся.